Дворец свой передал он управляющему, который все ходил за ним, покачивая головой и называя своего господина странным. А драгоценные камни и золото снес он на скалу Ора, и там, при ясном лунном свете, зарыл он свои сокровища в то самое место, откуда он их взял. Кто бы теперь встретил сына цыганского князя, тот никогда бы не мог узнать в нем того Дона Аццо, волшебный двор и сокровища которого славились во всем Мадриде. Князь обратился в странствующего цыгана, на которого все смотрели очень недоверчиво. Спал он под листвой и жил вместе с дикими зверями, удаляясь от людей, подобно бродягам и разбойникам. Он не любил своей жизни и проводил ее как бы во сне, куря и играя на гитаре. Мечты об Энрике наполняли его душу. Воспоминание о ней было высочайшим его сокровищем. Он мысленно переносился к тому времени, когда она была с ним, и тем только он жил и блаженствовал. Но когда возвращалось к нему сознание настоящего, им овладевала какая-то страстная грусть. Глаза его принимали дикое выражение. Волосы в беспорядке падали на его лоб и шею, и он от ярости сжимал кулаки. Тогда летел он снова в Мадрид, искал в церкви святого Антиоха по всем улицам города ненавистнейшего демона, называемого Айя. Кто бы встретил его в такое время, тот ужаснулся бы при мысли, что этот страстный, дикий сын лесов был бы способен сделать, если бы встретил смертельно ненавидимую им особу. При такой жизни месяцы проходили для одиноко странствующего Аццо как годы. В последний день святого Франциска, о котором мы рассказывали, цыган был вечером в Мадриде. Он на один час отправился в свой дворец, где воспоминания об Энрике еще живее предстали перед ним, так что он поспешил воротиться в лес. Проходя по улицам, он думал о Бае, выходил из себя и проклинал себя, что не нашел до сих пор убийцы Энрике. Он прошел площадь Педро и вошел в улицу Толедо. Читатель помнит, что мы оставили в тот вечер дочь лавочника, эту цветущую маленькую девочку, на углу улицы Толедо, во власти чудовища, этого ужасного вампира, для которого высшим наслаждением было высасывать горячую кровь невинного ребенка. Никто ничего о нем не знал, кроме того, что он был человек, что лицо его было бледное, искаженное страстями, и что он носил бороду. Другие распространяли самую сказочную молву об этом загадочном сластолюбце. Говорили, что тело у него человеческое, но на спине приделаны черные крылья, наподобие крыльев летучих мышей, только несравненно большего размера. Некоторые даже уверяли, что он ублюдок, рожденный от человека и дикого зверя. Подобного рода сказки слагаются всегда, когда дело идет о чем-нибудь непонятном или о каком-нибудь ужасном преступлении. Как-то неслыханное, непостижимое, сладострастное злодейство, которое в ту ночь, когда цыгане шли в таверну, постигло еще другого ребенка. И то, и другое преступление были так сходны, что не могло быть никакого сомнения в том, что обе девочки сделались жертвами одного и того же изверга. Поэтому понятны ужасы и отвращения, которые в несколько часов почувствовал весь город к этому вампиру. Вообще, все таинственное волнует умы, особенно женщин, тем большее впечатление должно было произвести такое ужасное, кровавое, зверское сладострастие. Во всех кругах Мадрида, как женщины, так и мужчины, с ужасом говорили об этом преступлении и не решались верить в его возможность. Каждый хотел сам удостовериться в истине этого происшествия, так что лавка купца на улице Толедо, куда принесли мертвую, но еще хорошенькую девочку, не оставалась ни на минуту пустой.